Глава 10. Битва во мраке. Приземистый китаец боролся с кандалами, приковывающими ноги пленника к нижним столбикам. Спасенный Винсент откинулся на спинку совершенно без сил. Господи! Секунду назад его голова едва успела уклониться от обрушившегося сверху клинка. Новый щелчок, и цепь, скрывавшая ноги Винсента, упала. Но перережет ли китаец путы? Вытянет ли кляп изо рта? Теперь уже сознание пленника прояснилось, но в душе его царил ледяной ужас. Вдруг это никакое не спасение? Ни один союзник или друг не мог бы пробраться в эту камеру смерти. Видно, все это новый трюк безжалостного Ван Фу. Спасти узника от одной страшной смерти и приговорить к новым пыткам? В дверях послышался шум. Да, точно. Все трое рослых китайцев, доставивших Винсента в камеру тут как тут. Похоже, они унесут его еще куда-то. Кротышка повернул голову на звук шагов. Он поднялся. Винсент ожидал, что он поприветствует товарищей. Но не тут-то было. Даже в сумраке он успел рассмотреть изумление на лицах троих тюремщиков. Услышал их рассерженный шепот. Они ворвались в камеру, в темноте сверкнули ножи. То двое китайцев бросились на его нежданного спасителя. Коротышка ловко увернулся, но эти двое не отступали. И тут случилась страшная вещь. Маленький китаец вдруг вырос. Тело его увеличилось на целый фут. Рука незнакомца молниеносно мелькнула в броске, ударив одного из противников в челюсть. Тот зашатался и рухнул на пол. Его товарищ прыгнул, замахнувшись ножом, целясь в живот спасителю Винсента. С поразительным проворством он опять увернулся и, схватив нападающего за запястье, отбросил его в сторону. Желтокожий пролетел по воздуху, выронив нож. Тем временем третий телохранитель Ван Фу не медлил. Сочтя, что двое его товарищей справятся в поединке, он побежал к лежащему на полу пленнику. Замер на мгновение, будто размышляя, как тому удалось избежать смертоносного удара клинком. Затем, решив исправить ситуацию, вытащил свой собственный клинок, блеснувший над головой Винсента, и направил острие ему в грудь. Раздался жуткий зловещий смех. Винсент закрыл глаза. А дальше все смешалось в его сознании. Новое вмешательство неожиданного спасителя изменило ход битвы. Видимо, он сумел буквально материализоваться за спиной пытающегося убить Винсента китайца. Ибо через несколько секунд тот уже лежал на полу, встретив смерть от собственного ножа. Времени задавать вопросы не было. Один из двоих нападавших очнулся и снова попытался атаковать. Не успев даже перевести дух, спаситель Винсента совершил прыжок с пола, схватил верзилу за руки, перекинул через плечо и потащил к дверям, словно куль с мукой. И там сбросил неприятеля с лестницы. Раздался сильный шум, стон, и с третьим приспешником Ван Фу было покончено. А странный китаец стал таким, каким Винсент увидел его впервые. Он схватил один из ножей, перерезал веревки на ногах пленника и помог ему подняться. Потом подтащил Винсента к окну, дав ему вдохнуть свежего прохладного воздуха. Распахнув плащ, китаец размотал веревку, которая была обмотана у него вокруг тела. Он проворно закрепил конец веревки за оконные задвижки, а другой обмотал вокруг талии Винсента. «Прислонись к стене», — на отличном английском прошептал он. «Повиси, пока я не расчищу тебе путь. Тогда ты сможешь безопасно спуститься вниз. Аллея выведет тебя на улицу, твое такси уже ждет». Винсент слишком ослаб, чтобы даже кивнуть. Камеру окутала тьма. Он ничего не видел, кроме смутного силуэта спасителя. Потом заметил его руки на фоне окна. То были худые, жилистые руки, но в них чувствовалась недюжинная сила. Они ловко работали с задвижкой, которая, казалось, намертво была приделана к оконной раме. Невероятно, но железо поддавалось дюйм за дюймом. Руки продолжали трудиться. Дело спорилось, но минуты бежали за минутами. Драгоценное время уходило. Задвижка начала поворачиваться, но тут Спаситель приостановил свою работу. Винсент не видел его лица, но знал, тот прислушивается. Снизу послышался гонг. Руки снова принялись за дело. Задвижка закачалась из стороны в сторону. Внезапно она подалась, и ее отогнули. Образовавшейся щели хватало, чтобы человек мог в нее протиснуться. «Поспеши», — послышался шепот во мраке. «Попробуй вылезти в окно». Винсент забрался на подоконник и ухватился за задвижку, которой была привязана веревка. Его спаситель помогал ему выбраться наружу. «Не трусь», — прошептал он. «Удостоверься, что крепко держишь веревку в руках, а потом осторожно спускайся. Ну, пошел!» На лестнице раздались шаги, звук голосов, крики по-китайски. Винсент ступил на край карниза. Помогавший ему человек отпустил его. Жадно хватая ртом воздух, Винсент повис на веревке. Его внимание привлекло происходящее в комнате, которую он только что покинул. Он замер, наблюдая. В дверях замерцали факелы. Показались люди ванфу, четверо, каждый с ножом на изготовку. Низенький китаец сгруппировался в середине комнаты, а может, он вовсе и не был китайцем. Он ждал первого удара. Пока те с воинственными криками неслись на него, спаситель Винсента вдруг вырос. И это было просто поразительно. Он поднял руки вверх, держа в них металлическую оконную щеколду. Тень его растянулась по полу до дальней стены и двигалась за ним, словно оживший монстр. Он прыгнул в самую гущу нападающих. Щеколду он использовал как дубину, с неистовой силой обрушивая ее на головы китайцев. И вот они уже на полу. В дверях показались новые атакующие, но и с ними расправился загадочный боец. В мгновение ока он расчистил для Винсента путь к свободе. Когда руки Винсента ухватились за веревку, и он начал осторожно спускаться, то услышал над головой странный звук. То был протяжный, зловещий смех, от которого стыла кровь в жилах. Этот смех подсказал Винсенту, кто спас его в доме ванфу. Он уже слышал его. Так смеялся тень.